Часть первая. Их, возможно, трое. В розыске. Что-то постоянно заставляет меня задерживаться у информационных стендов с портретами людей, заявленных в розыск. Есть один такой неподалеку от моего дома. Поначалу, сознаюсь, мной руководило элементарное любопытство. Преступники и их жертвы одинаково гипнотизируют обывателя своим выпадением из общего правила. И неважно, что в основе этого гипноза, неприязнь или сочувствие, завораживает, думается, чужой опыт исключительности. С детства нас приучают вожделеть славы демонстрации шикарной жизни знаменитостей, артистов, художников, поэтов, спортсменов. Однако соблазн стать кем-то из них очень скоро утыкается в природные ограничения. Те, что в скучной терминологии профессионалов позначены как отсутствие данных. Но всякая исключительность уравновешивается нормой. Количественный процент кое должен даже превышать эту самую исключительность, чтобы оставаться именно нормой. Нормальный и правильный — самые употребляемые определения. Время от времени некоторым представителям того, что мы называем словом «норма», ценой чрезвычайного усердия удается вырваться за пределы этого понятия. И в то же время приблизительно такое же количество элиты, ввиду непредсказуемого развития человеческой природы, возвращается в среду обычных людей, нередко даже опускаясь ниже правила, то есть опять же выпадая из него. И эта категория выпадающих из правила тоже вызывает наше любопытство, ибо в глубине души мы сознаем, что к ним-то мы значительно ближе, чем к воспарившим над повседневностью. От сумы до тюрьмы. Но, если честно, мне вообще непонятно, какое отношение эти портреты на милицейских стендах могут иметь к реальным людям. Даже паспортные фотографии, пройдя процесс многократного ксерокопирования, превращаются скорее в явление концептуального искусства, чем в беспристрастный документ. Что касается фотороботов и рисунков, сделанных на основании посторонних описаний, то есть по чужой памяти, в особенности, если иметь в виду, что память эта искажена страхом или ненавистью, то, согласитесь, они еще меньше могут претендовать на объективность и навряд ли способны вывести нас к настоящему преступнику. Впрочем, даже качественные фотоснимки, уверен, редко выводят на след исчезнувшего, потому что сегодня это уже не тот человек, каким он был до своего исчезновения. Выходит, что лица, которые приковывают мое внимание к информационным стендам, сообщают мне что-то совсем иное, чем то, на что рассчитывает наша милиция. Два портрета гипнотизируют меня в особенности. Молодой улыбающейся женщины и средних лет мужчины в очках. Первая пропала без вести пару месяцев назад, а мужчина объявлен в розыск, как возможный преступник. Что-то их, как мне кажется, связывает. Женское лицо смотрит на меня с отксерокопированной фотографии, мужское сделано мастеровито рукой казенного художника. Что, если назвать это выпадением? Сделала шаг в сторону, и ты уже не ты. Книги дают иногда такую возможность. Или сны. Можно, конечно, присвоить чужую жизнь. Но вот удастся ли ее прожить более-менее достойно? Хватит ли сил? В самом ли деле каждому дается по его силам? И как же проверить, сколько тебе сил отпущено? Концепция белого как очевидного отсутствия. Терпеть не могу зиму. Да и за что ее любить? Зима в городе — зрелище малопривлекательное, а я, несомненно, человек городской. Мои неприязненные взаимоотношения с этим временем года установились еще в раннем детстве. Ребенком я был хилым и довольно часто болел. Врачи советовали родителям закалять меня и следить, чтобы их сын как можно больше времени проводил на свежем воздухе. По причине того, что и отец, и мать были людьми чрезвычайно занятыми, а няня была им не по карману, свежий воздух ограничивался рамками нашего небольшого двора, стиснутого с четырех сторон угрюмыми стенами коммунального жилища. Поскольку за трехчасовой сеанс моего закаливания мама успевала вымыть пол, сбегать в магазин и приготовить обед, это мое гуляние во имя здоровья было благом для семьи, но не для меня. Туго спеленутый многочисленными одежками, малоподвижный и угрюмый, я был похож на гигантский кокон неизвестной науки бабочки. Совершенно бесполезные в этом моем положении санки застывали посредине двора, напоминая тот самый колышек, вокруг которого очерчивает бесконечные круги, привязанные к нему коза. Веревочка, играя роль радиуса, накрепко прирастала к моей даже в варежке, окоченевавшей от холода, руке. Парализованный материнским приказом «не потеряй», я добросовестно играл роль сторожа долгие часы моих бесконечных прогулок, оставляя на снегу двора одинаковые аккуратно вытоптанные круги, которые с высоты нашего шестого этажа напоминали мне многозначительные знаки неземного происхождения. Поскольку мои ангины не спешили отступать перед строгим медицинским предписанием регулярного закаливания, время от времени в ежедневных выгулах наступал двухнедельный перерыв, и у меня появлялась возможность, сидя на широком подоконнике, изучать сверху эти таинственные окружности. Впрочем, в одно прекрасное утро они исчезали под свежим слоем ночного снега. Снова появлялись они лишь после моего окончательного выздоровления. Однажды, принимая из рук матери саночные поводья, я вдруг заподозрил, что строгое «не потеряй» обращено вовсе не ко мне. Осознав, какую роль играли в наших взаимоотношениях санки, я отважился на побег. Просто положил веревочку на снег и пошел, куда глаза глядят. Однако поначалу был остановлен периметром детской площадки, обозначенным небольшим заборчиком. На следующий день я решился проигнорировать ограждение и расширил пространство своей свободы до каменных стен, окружавших двор домов. Погуляв немножко в их тени, я заглянул в узкую и длинную арку. Кусочек пейзажа, маячивший в перспективе, включал в себя худосочное голое деревце и угол дома из красного кирпича. В поле зрения попадала и часть его арочного проема, который завершался призрачным мерцанием следующего двора. День был пасмурный, и потому тени не были резкими, какие бывают при режимной съемке, а свет очень напоминал тот, что придает некоторым полотнам Питера де Хоха особую театральную прелесть. Имея неясный источник происхождения, поскольку небо плотно зачехлено облаками, этот свет как бы излучается самим воздухом. При таком освещении человеческая жестикуляция становится многозначительной, и люди напоминают персонажей пьесы. Разумеется, тогда, будучи еще маленьким мальчиком, я ни о чем таком про освещение не думал, а просто опасливо вглядывался в анфиладу дворов, как воронка, затягивавшую меня в путешествие. В особенности завораживало и пугало неясное очертание постороннего присутствия. В конце второй арки кто-то стоял. Внезапно, буквально на несколько секунд, выглянуло солнце, и этот кто-то отбросил резкую, но не длинную тень. Мне показалось, что он смотрит прямо на меня, хотя его глаза я, разумеется, видеть не мог. Испугавшись до невозможности, я побежал обратно к своим санкам и, только взявшись за спасительную веревочку, через некоторое время успокоился. Иногда, впрочем, возвращаясь памятью к тому дню нашей первой с ним встречи, я начинаю подозревать, что из глубины дворов на меня тогда смотрел такой же терзаемый любопытством и неволей ребенок, каким, собственно говоря, был я сам. Мне уже не суждено узнать, дерзнул ли он продолжить свое путешествие, осуществил ли побег, на который сам я тогда так и не решился. Может быть, именно в ту зиму и поселилось во мне острейшее чувство сезонной тревоги, которое со временем переросло в навязчивое желание сбежать, уехать куда-нибудь, спрятаться от невыносимых детских воспоминаний. Поскольку заболевание давно приобрело хроническую форму, вот уже более двух десятков последних лет я в самый разгар снегопадов и метелей решительно уезжаю туда, где природа почти не производит белого цвета, предпочитая ему всевозможные оттенки зеленого. Человек компенсирует это отсутствие белокаменной архитектурой и белоснежными одеждами, но все равно искусственная белизна норовит впитать в себя все буйство южных красок. Когда же ей это не вполне удается, она заставляет звучать их на самом пределе мыслимой мощи. Ни одна краска не способна на такой подвиг самоотречения. И вот что удивительно, находясь в сердцевине жары и благоухания, я начинаю мучительно тосковать по белому цвету. И не просто по его присутствию, но именно по доминанте белого, причем по тому его оттенку, который демонстрирует нам свинцовые белила, не цинковые, уж тем более не титановые, а именно свинцовые. Так по мне явно определилась любовь к голландским зимним пейзажам. Во всех этих городских и сельских идиллиях с катающимися на коньках и санках людьми непременно звучит для меня драматическая нота моего детского одиночества. Больше всего раздражает запах, который сопровождает ее тело. Сопровождает? Так хотелось это определить, потому что категорически отвергалась мысль, что он исходит из ее тела. Не может так пахнуть живой человек. Сколько дней она уже не мылась? Ошеломила уже сама эта совершенно будничная мысль. Разве есть еще где-то такая жизнь, которая включает в себя естественный человеческий акт самоочищения? Трудно любить человека, который так пахнет, подумалось вдруг. Все уже давно перемешалось. Причины и следствия, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Почти невозможно понять, что чему предшествует. Наверное, здесь и кроется тайный смысл страдания. Однажды человек просто становится не способен ответить на простые вопросы. Самое главное, оказывается, быть включенным в систему рутинного существования. Просыпаться рано утром в определенный час, спешить на работу, встречаться с друзьями, выяснять отношения с родственниками, бегать по магазинам, готовить еду, вытирать пыль. Пыли здесь было предостаточно. Ее, наверное, никогда даже не пытались убрать. Откуда она здесь? В этом пустом, незаполненном вещами, замкнутом пространстве. Вспомнилась давнишняя статья, посвященная пыли, в каком-то научно-популярном журнале. Подробно исследовав ее состав, ученые обнаружили в ней частицы человеческой кожи, верхнего ее слоя, эпидермиса. Хотя главным источником пыли были, кажется, признаны книги. Но если, скажем, категорически отгородиться от остального мира, то есть вынести из дома все вещи, одежду, книги и плотно закрыть окна и двери, производство пыли все равно не прекратится, если в доме останется один единственный человек. И все-таки наиболее вредной была признана именно книжная пыль. Получалось, что самое приятное занятие — чтение — одновременно было и самым неполезным для здоровья. Поэтому, видимо, в больницах, куда она так часто попадала в детстве ввиду врожденной слабости организма, строгой рукой врача решительно вынимались из маминых передач в первую очередь книги. Дома болеть было значительно интереснее. Вот когда происходило самое настоящее пылеизвержение, развороченные книжные залежи домашней библиотеки становились всерьез опасны для жизни. Впрочем, когда солнце, наконец, проникало через огромное окно в комнату, та наполнялась золотистым закатным мерцанием отражающих свет крохотных частиц. Благодаря этому бесконечному множеству микроскопических зеркал жилище превращалось в сияющий сказочный чертог. Однако гипнотизирующая красота таила в себе нешуточную угрозу, подвергая хрупкие детские легкие невидимой осаде. И только маленькая худенькая мама, приходя после работы, тут же обнаруживала присутствие коварного врага и, вооружившись щетками, тряпками и ведром с водой, пылесоса тогда в доме еще не было, решительно объявляла пыли войну. Книги возвращались в зияющие пустоты шкафов, закрывались стеклянной броней и на какое-то время теряли свою смертоносную суть. Оставалось лишь послевкусие от прочитанного, жаркое дыхание прерий, буйное цветение подводных глубин и строгий окрик тетушки Полли, адресованный невидимому мальчику. Книжные впечатления, множась, захватывали новые территории, расширяя их за счет области сна. Правда, там они изрядно менялись и превращали девочку в непосредственного участника происходящего, заставляя отчаянно колотиться ее сердце перед лицом смертельной опасности. Мама, разбуженная стонами и всхлипами спящей дочери, подходила к ее кровати и, взяв за руку, поглаживая, утешая, выводила из дремучих дебрей ночного кошмара. Врачи советовали оградить впечатлительного ребенка от чрезмерного и беспорядочного поглощения литературы, ограничив чтение строгим списком рекомендованных произведений. Однако при внимательном изучении последнего мама поняла, что он безнадежно устарел. Все это уже было давно прочитано дочерью. Останавливать же процесс чтения казалось и нелепым, и невозможным. Самой маме никогда не удавалось устоять перед книжным соблазном. Однажды, кстати сказать, в череде детских пугающих подробностями снов мелькнул и такой. Открыв любимую книгу, кажется, на тот период это были «Серебряные коньки», она обнаружила в ней абсолютно пустые страницы. Исчез какой бы то ни было намек на типографскую краску. Одна лишь сияющая белизна. Отсутствие текста повергло в панику. Лихорадочно она начала раскрывать одну за другой остальные книги. Результат был тот же. Всюду ее встречала многозначительная пустота. Собственно говоря, произошло то, что, по мнению науки, снижало вредоносность любой библиотеки. Ведь опаснее всего в книжной пыли считается именно наличие типографской краски. Да и детская психика таким образом перестает подвергаться нешуточному испытанию на прочность путем рассчитанного на эффект текста. Приглядитесь повнимательнее к читающим детям. Редко кто из них бывает впоследствии по-настоящему приспособлен к реальной жизни. Каждый ребенок, по большей части, мечтателен и доверчив. Его опасения касаются вещей, редко встречающихся в действительности. Злобные карлики, одноногие пираты и кровожадные бородавчатые ведьмы не выскакивают из-за каждого угла. Можно жизнь прожить, так и не встретив ни одного циклопа, дракона или людоеда. Такое впечатление, что для всей этой нечисти существуют некие заповедные зоны, куда нормальному человеку доступ закрыт. Иногда, впрочем, кто-то из них вырывается на свободу, но поскольку выглядит подобный инфернал далеко не так экстравагантно, каким его обычно изображает писатель, приготовиться к встрече с ним почти невозможно. И она, по большей части, бывает роковой.